Это в иных краях подобный абсурд недопустим, опоздать еще куда ни шло. Понятно и привычно для нашего государства, но чтобы раньше срока. Однако здешние места во всех отношениях особенные. К конечной станции Парма брошена ветка от узловой станции, одноколейка, без ответвлений, никакого встречного движения. Дошел поезд до Пармы, по пути притормозив у пары-тройки деревень, постоял и назад. Все. Два, а иногда три дня ветка отдыхает до следующего поезда. Свернув с магистрали, машинисты гонят изо всех сил тепловозных. Чем быстрее машинист приедет, тем дольше он простоит в Парме. А некоторые, как машинисты, так и помощники, здесь обзавелись, словно моряки в портах захода, зазнобами из числа стрелочниц и диспетчер. Дьявол. В убогом зале вокзала на убогих лавках ничего похожего на дочь хозяина не сидело. Здесь вообще ничего не сидело, окромя уборщицы. Вот еще хрен на пустом месте. Куда она могла подеваться? Неужели в пазик забралась вместе с родственниками? Ей же отец должен был объяснить, на чем ее встретить. А пазик уже отъехал. Теперь что ж, догонять его, устраивать Формулу-1 по колдобинам? Карташ в сердцах сплюнул, решительно рванул пуговицы на свеже отжатой старушкой Кузьминишной и свежевыглаженной ею же форме и двинулся к выходу. И тут вы не меня случайно ищете? Обернулся. Приоткрытая дверь рядом с окошком кассы. Прислонясь, как говорится, к дверному косяку, стоит девушка, обозначенного в инструкциях хозяина возраста, то есть примерно тех самых 18 лет, и пристально смотрит на него, загадочно улыбаясь. — Вы Маша? — выпалил Карташ и прикусил язык. — Блин, в инструкциях ни слова не было сказано, что дочка начальника лагеря кажется такой. — Так точно, благородный Дон! — с игривым поклоном ответила дочь хозяина. — К вашим услугам. Карташ собрался, Карташ нашелся и в грязь рылом не бухнулся, ответил грамотно, по-гусарски и с почтением. В общем, по-московски ответил, даже каблуками едва слышно щелкнул, одновременно протягивая букетик снулых хризантем, купленный на собственные шиши, заметьте, возле входа на вокзал у какой-то старухи, несмотря на июльское тепло, закутанной в шубейку, а другой рукой застегивая форму и тем самым возвращая себе облик настоящего российского офицера. «Это я к вашим услугам, сударыня, а также к вашим услугам таежный лимузин, что стоит у фасадной стороны дворца и бьет колесами о землю, а также все богатства этого края к вашим услугам. Разрешите представиться, старший лейтенант Алексей Карташ, откомандированный лично встретить ваше высочество и, так сказать, препроводить». Она вскинула брови, демонстрируя удивление, наигранное, надо полагать. А может, и вправду удивлена. Вряд ли она ожидала, что обитающие в этой глуши лапти при форме ВВ могут завернуть нечто более куртуазное, чем «ладная ты девка Маша, как я погляжу». Она шагнула за порог, благосклонно приняла цветочки и протянула свободную руку. Не желая выпадать из образа благородного дона-офицера, Карташ наклонился и дотронулся губами до ее пальчиков, мимолетно вдохнув едва уловимый аромат терпких духов. «Черт знает что!» — мельком подумал он. «Сцена, достойная великосветского салона, а не зачуханного вокзала посреди тайги». Подняв глаза, он пробежал взглядом по ее лицу, вспомнив при этом, чья она дочь. Ну, в общем-то, пристально вглядевшись, можно обнаружить у этой стройной, изящной барышни немало сходства с медвежеподобным хозяином. Линия подбородка, скажем, рыжина в волосах, глаза, ну, еще что-то неуловимое. И вместе с тем Вместе с тем...